14. Актуальный вопрос. По непроверенным данным разведки, на восток из моря Фиджи двигались три американских линейных корабля, прикрывающих еще один скоростной ударный авианосец. Это дополнительно к дежурящим вблизи Тасмании четырем линкорам и паре тяжелых авианосцев. Кроме того, между Новой Зеландией и большим водораздельным хребтом материка Австралии шастало несколько десятков крейсеров, обеспеченных группами миноносцев. Предположительно, вся эта свора имела своей целью не только прорывающиеся с севера, снабженные шноркелями лодки «Б», но в первую очередь, разумеется, наводящий страх Советский Союз. В коридорах его царила деловая суматоха. Многие орудийные расчеты спали тут же, вблизи мест, предписанных боевым расписанием. Летчики коров ходили полусонные, а их ястребы вообще летали почти непрерывно, лишь дублируя экипажи. Теперь самолеты заправляли прямо в воде, не поднимая на палубу, дабы не терять времени и не напрягать лишний раз конструкцию. Летающие машины стали на вес золота. Ведь из четырех их осталось всего две. Первая пара была потеряна в течение последних трех суток. Скорее всего, их сбили авианосные истребители. Хотя, конечно, могло случиться всякое. И тот, и другой кор давно прикончили ресурс надежности. Однако среди всей окружающей суеты и трудолюбивой неуверенности в завтрашнем дне в бронированных внутренностях Советского Союза существовал оазис оптимизма и спокойной деловитости. В ленинской комнате номер 8 два работника политотдела оживленно спорили. Точнее, не спорили, а обсуждали насущную проблему. К тому же младший по должности и званию Баженов больше кивал и безропотно соглашался, лишь иногда осмеливаясь по-коммунистически прямо возразить. Они с верховным корабельным партийцем обсуждали состряпанный накануне Баженовым отрывок репортажа. Репортаж тот должен был лечь в основу заметок о героическом советском флоте в «Красной звезде». Заметки должны были идти под фамилией капитана первого ранга Скрипова, поскольку он являлся внештатным корреспондентом названного издания. Фамилии трудящегося в поте лица Баженова значиться там было не положено. Не вышел он покуда званием, а может быть и рылом. «Так», — сказал капитан первого ранга, жуя нижнюю губу. «Была у него такая шокирующая привычка. В общем, сойдет. Только вот что это за славные потомки? Как, лейтенант, они могут быть славными, когда еще не родились? Сами подумайте». «Славу надо, понимаешь, лейтенант, заслужить!» Главный корабельный политрук непроизвольно покосился на собственную орденскую планку. «Наверное, будет лучше употребить словосочетание «недалекие потомки».» Баженов решился на возражение. «Товарищ капитан первого ранга, понимаете, словосочетание «недалекие» можно понять двояко». «Это как это?» «Ну, недалекие, в смысле, недалекие умом». «Что? И кто же это так поймет? Какой такой космополит? Наш славный моряк должен все понимать однозначно. Недооцениваете вы собственных людей, лейтенант. Превратно о них думаете. С людьми надо работать, товарищ Баженов. А вы зарылись в своих бумагах и делаете фикцию, а не настоящую партийную работу. Вот сколько людей вы сагитировали за текущий отчетный период вступить в комсомол?» Баженов ответил. «А сколько офицеров вы уговорили подписаться на государственный заем, помимо положенного минимума? О стране надо думать, товарищ лейтенант, а не о бумагах». Вообще-то Баженов давно не был лейтенантом, и даже не старшим. Как истинный политработник, он получал положенный по сроку звание день в день. Традиция эта в политуправлении армии и флота была налажена. Однако Евгений Ильич Скрипов упорно именовал Баженова товарищем лейтенантом. Видно, такое было у него кредо. «Ладно», — Наконец согласился линкорный замполит. Пусть будут славные потомки. А то правда, если они будут какими-нибудь серыми мышами, для кого мы тогда тут с вами кровь проливаем? Конечно, товарищ капитан первого ранга, обидно воевать за каких-нибудь будущих мещан. Верно мыслите, лейтенант, верно? Ладно, что у нас далее? Скрипов вчитывался в текст, шевеля губами. В отношении именно этого старшего начальника Баженов испытывал неизгладимый комплекс неполноценности. Комплекс возник в первый день знакомства, когда замполит корабля допытывался у вновь прибывшего офицера о его пристрастиях и душевных интересах. Для начала Скрипов исполнил перед подчиненным начальную фразу некой арии и с интересом воззрился на Баженова, ожидая, что тот браво и с выражением ее подхватит. Баженов тупо смотрел перед собой, стремительно обшаривая мозговые кладовые. Он чувствовал, что сейчас последует вопрос об авторе и персонажах представленного произведения. Но ни о том, ни о другом он не имел никакого понятия. Кроме всего, он никогда не отличался музыкальностью, а о нотах ведал только то, что их семь. Это стало катастрофой. В глазах Скрипова он навсегда заимел репутацию плохо образованного, находящегося не на своем месте человека. «Теперь вот что», — продолжал рецензирование Скрипов. «Смотрите, тут у вас сказано, что командир корабля не спит уже трое суток, так? Что, уменьшить до двух? Нет, зачем? Чем больше, тем лучше. Героизм не должен иметь границ». «Но все-таки кое-что здесь у вас не так», — хитро сощурился замполит. «Кое-что не сопутствует реалистичности. Правде жизни не способствует». «Так что это, лейтенант?» «Увеличить? В смысле, пусть бодрствуют четверо или даже пятеро суток?» «Ну что вы, лейтенант», — скривился капитан первого ранга. «Мы же не по басенке какие-то пишем. Саму правду жизни? Нелегкие тяготы флота?» «Можно?» — Баженов взял в руки листок и пробежал обсуждаемый абзац глазами. «Ну?» — с неподдельной печалью поинтересовался Скрипов. «Подробнее про капитана написать? Но ведь в предыдущем репортаже мы даем его краткую биографию». «Нет, с нашим капитаном все нормально». «Ну, так?» Баженов даже вспотел от мозгового накала. Мысли не возникали. Он прибег к испытанному методу. Добровольно признать свое поражение и доставить Скрипову наслаждение личного умственного превосходства. «Так вот сомнения гложат, товарищ политрук», — произнес он краснее, как рак. «Я же и пришел к вам совета и спросить». Обращение «товарищ политрук» Скрипов любил еще более, чем капитан первого ранга. И даже больше, чем Ильич. Последнее, конечно, для старшего офицерского персонала. «Но как же вы не заметили, товарищ Баженов?» По-отечески мягко произнес Скрипов. «Капитан, значит, у вас не спит трое суток, так?» Баженов подобострастно кивнул. «А заместитель по политической части как же?» «Только вот уговаривают его, значит, отдохнуть?» «Так? А сам, значит, спит положенное, что ли?» «У народа создастся неверное, превратное представление о руководящей роли, ведь так?» «Но ведь, товарищ политрук, если мы напишем, что и вы не спите, то у нас получится какое-то масло масляное. Об этом можно в другой раз упомянуть на следующей странице». «Во-первых, лейтенант», — погрустнел замполит, «причем здесь сплю конкретно я или не сплю? Неважно, что у нас в статье фамилии указаны. Ведь даже корабль точно не обозначен, поэтому образ, можно сказать, собирательный. Нельзя позорить собирательный образ, тем более замполита. Так?» «Ага, понял. Значит, напишем капитан корабля вместе с заместителем, по политической части, не спали уже третьи сутки. Во-во, это, конечно, более жизненно. Просто чувствуется сама жизнь, да? Что бы я без вас делал, товарищ политрук? Ничего, товарищ Баженов. Опыт приходит с возрастом, с новым опытом. Работайте, дерзайте, все у вас впереди. Евгений Ильич Скрипов ошибался. Кольцо вокруг Советского Союза продолжало сжиматься. Недолго им оставалось куролесить и выдавать репортажи из Тасманова моря.